это речитатив. Вообще есть такой жанр, я не знаю, кто, кому неизвестно. Вот, речитативный. Мне он очень симпатичен. Мне кажется, что вот эта песня одна из гениальных. Речитативный я имею в виду, когда песня не поется, а произносится, проговаривается. Я... Не путать с рэпом. Нет. Не надо ни с чем путать. Вот. А почему социологическая? Потому что она предлагает другой взгляд на действительность. Мальчик купает солнце. Умытое солнце превращается в бабочку и улетает на небо, чтобы светить. Ребенок прикрывает глаза ладошкой и прищуривается. Облака плывут и не падают. Падает снег. Говорят, он получается из облаков, но это не важно. Важно, что облака плывут и не падают. А снег — это чудо, если не объяснять, откуда он. Вот стрекоза красивая, а личинки противны. Личинки изучать нельзя. Нет, это стрекозу нельзя изучать. Она красивая. А еще изучают любовь. А любовь — это снег, который неизвестно откуда берется. А если известно, то это уже не любовь, а осадки. Снежинку можно держать на ладонях и смотреть, а осадки — для сельского хозяйства. Любовь, наверное, изучают для сельского хозяйства. Ведь кто знает про бабочек? Тот, кто выращивает цветы. Остальные знают про гусениц. Они вредят. Они не вредят вовсе. Они превращаются в тех самых бабочек. Это те другие вредят, которые про гусениц знают. Они, наверное, знают, откуда снег берется. А о том, что солнце превращается в бабочку и улетает на небо, забыли. И ладошка не прикрывается. Вглубь смотрит. А нет, чтобы вверх.